Глава 13. Атлас, Мара и резиденция Архимага. Сердце начало биться как бешеное, стоило мне только вступить на эту дорожку. Между всеми шести путями к постаменту не было ничего, пустота. Неверный шаг в одну из сторон, и падать до земли будет очень и очень долго. Каждая клеточка моего тела ощущала на себе множество взглядов других людей. Все смотрели, затаив дыхание, ничего при этом не говоря. Каждый шаг давался с большим трудом. Ощущение, что некая сила поставила на моем пути невидимый заслон, через который приходится пробираться, прикладывая при этом немаленькие усилия. Чем ближе я подходил к кристаллу, тем напряженнее становилась атмосфера вокруг. Казалось, что даже воздух стал тяжелее, незримым покрывалом опустившись на плечи. Правда, долго это не продлилось. Стоило мне вступить на небольшой пятачок около постамента, как давление моментально исчезло, а все тело почувствовало небывалую легкость. За эти несколько шагов мне удалось осознать всю мощь того, на что идет каждый ученик здесь. Хотя, судя по их легкой походке ранее, только мне это небольшое путешествие далось с большим трудом. В любом случае, я здесь, и теперь только одному Богу известно, что мне уготовила судьба. Я, Владимир Рюрикович, глава рода Рюрикович, считаю себя полностью достойным стать обладателем Атласа. Громко, чеканя каждое слово и букву, произнес я. Да, мне захотелось добавить несколько слов от себя, обозначив немногим больше, чем это делали ученики до меня. Мне было отчетливо видно, как на моих словах напряглись оба архимага и директоры школ, но вмешиваться в церемонию никто из них не стал. Вот только взгляды, бросаемые в мою сторону, были многозначительнее грядущих слов. «Это доказательство моей силы и готовности. Атлас Призывателя, я взываю к тебе. Приди же на мой зов». Меня всего будто пронзил удар молнии, да настолько сильно, что мне чудом удалось удержаться на ногах. Перед глазами на краткий миг промелькнуло лицо Мары, подмигнув мне при этом. Ничего не происходило несколько секунд, за которые я успел осмотреть всех ближайших к себе людей. Никто из них не выражал никакого беспокойства или же тревоги, а значит, они не смогли увидеть лицо девушки. Когда я уже начал нервничать, что абсолютно ничего не происходит, кристалл наконец-то зашевелился и открыл свои глаза, сразу устремив их в мою сторону. Мне показалось, или они прищурились на короткий миг, а на лице промелькнула еле заметная улыбка. Возможно, и так показалось от перенапряжения. Ведь в следующий миг вновь раздался тот самый голос, немного изменив при этом интонацию на более мягкую. Стоит отметить, раньше такого не происходило. «Рюрикович, ты немного другой, отличаешься от представителей своего рода, что мне довелось видеть за последние века. Глава рода, да еще и в таком юном возрасте, удивительно. Все вокруг замерли с ошарашенным видом, даже Орлов». Лица Гедиминовича не было видно, поэтому на его реакцию посмотреть не удалось. Впрочем, мне понятна причина их удивления и волнения. Это первый раз, когда кристалл не просто огласил, что тот или иной представитель достоин, а еще и пошел на диалог. Даже меня это бросило в холодный пот. «Очень хочу увидеть, сможешь ли ты изменить устоявшийся за это время порядок?» Глаза моргнули. Повисла небольшая пауза, после чего разговор продолжился. «Ты достоин стать обладателем Атласа, Владимир Рюрикович. Докажи мне, что в этот раз все будет по-другому. Так пусть придет он, твой верный спутник и соратник». Мне пришлось невольно сглотнуть. Казалось, даже слюна во рту потяжелела после слов кристалла. Теперь я уверен точно, что это защитник или же его часть. Вот только это знание не дает сейчас ровным счетом ничего, а наоборот прибавляет головной боли. На меня сейчас смотрели очень странно, и в этих взглядах читалось много различных эмоций. Боюсь, что вопросов ко мне, у бросавших их, будет много. Вновь несколько секунд ожидания, а после ярчайшая вспышка белого света, заставившая всех отвернуться от источника, но не меня. Все тело Мары появилось в довольно странном наряде, возле летящего в мою сторону предмета с длинным в человеческий рост посохом. Размахнувшись, она со всего маху ударила по приближающемуся атласу, и вместо излучаемого им ярчайшего белого света он будто разделился на два лагеря. Одна часть приближающегося предмета стала белоснежной, а вторая, начиная от половины, полностью темной. Все остальные до сих пор стояли, отвернувшись, спасаясь от бьющих во все стороны ярких лучей. Только сейчас мне удалось увидеть, как выглядит мой атлас. Им оказалась книга приличных размеров и толщины. Уже подлетая ко мне, Мара тихо произнесла, еле слышно. «В этом противостоянии я оставлю на тебя», — сказала она, подмигнув мне. Уже исчезая, до меня донеслись и последние ее слова. «Не разочаруй меня, Всеволод». И как только она произнесла последние слова, сияние исчезло. Все сразу стали во все глаза смотреть на зависший перед моим лицом атлас в форме книги. Звездный архимаг что-то тихо говорил Орлову, но мне не был слышен их разговор. Последние слова Мары. Что вообще здесь происходит и кто она на самом деле такая? Как ей может быть известно, кем я являюсь на самом деле? В любом случае, сейчас мне лучше как можно быстрее убраться от всеобщего внимания. Вытянув вперед одну руку, пытаясь при этом взять зависшую книгу, произошло новое событие. Атлас не стал опускаться в нее, а просто взял и превратился в дым, втянувшись в нее. На тыльной стороне ладони появился знак в форме раскрытой книги. Одна сторона, которая полностью белая и с рисунком в форме молнии, а вторая полностью черная с уже виденным недавно посохом. После этого все прекратилось, а я только сейчас осознал, что мне даже не пришлось выпускать свою магическую энергию. Этот этап, в отличие от тех, кто был здесь ранее, меня не коснулся. Спасибо, защитник. С этого момента я всем сердцем буду дорожить своим атласом. Низко, примерно на 90 градусов, поклонился я и постоял так несколько секунд. Только после этого развернулся и пошел к несводящим с меня взглядов остальным. «Святослав, перемести его в мою резиденцию, сейчас же!» Стоило мне подойти, как Орлов произнес Звездному эти слова. Тот хотел вначале возразить, но, наткнувшись на взгляд главы, передумал. После этого архимаг призыва повернулся в мою сторону. «Мне очень хочется с тобой поговорить, раньше, чем это сделают остальные. Там тебя встретят, но придется немного подождать. Даже ради произошедшего здесь я не могу прервать церемонию. Только не делай глупостей». «Но мне бы хотелось посмотреть на то, какие атласы получат остальные ученики», спокойно произнес я, понимая, что так просто мне теперь не отвертеться. «Если мной заинтересовался Антон Орлов, то дело швах. В особенности эльфы. Ведь такое произойдет впервые на Атласии». «Не переживай, я потом тебе сам все расскажу». Он посмотрел своим холодным взглядом мне прямо в глаза, и все рвущиеся наружу слова так и остались несказанными. «Если не забуду». «Святослав, в резиденцию». Последние слова были сказаны с неким нажимом, и только сейчас я увидел, что в нашу сторону двигаются все директора присутствующих здесь школ. В числе первых был и Смирнов. Гедиминович бросил короткий взгляд на Орлова, а после, без какого-либо предупреждения, схватил меня за плечо, и в следующее мгновение я уже оказался в другом месте. «Постарайся вести себя как можно более естественно», донеслись до меня слова Звездного Архимага, как только мы оказались в саду. Вокруг стояло несколько лавочек и огромное количество разнообразных кустов, клумб с цветами и арок, все это соединяющих. «И постарайся ему не врать, он этого очень сильно не любит. Удачи». На этих словах он испарился, как дымка от потухшей спички, быстро и мимолетно, оставив после такого лишь легкий привкус недовольства. Что могут значить его слова и почему я оказался так интересен главе архимагов? Да и вообще, что это за место? «Хозяин сообщил о вашем прибытии», — раздался сбоку мелодичный женский голос. Стоит заметить, что я вообще не ощутил его присутствия ранее и как его обладательница оказалась за моей спиной. «Пожалуйста, проходите в одну из беседок. Скоро вам принесут перекусить и вкусный чай из трав, что растут здесь же». Повернувшись, я на несколько секунд застыл. Передо мной стояла, медленно двигая хвостом девушка, если ее можно так назвать, до пояса вполне себе человеческая, а вот ниже – длинный, метра три не меньше, змеиный хвост, весь покрытый большим количеством красных чешуек. Сейчас это существо, а пока я даже не могу понять, как мне называть ее, стояло с улыбкой на своей мордашке. Кстати, очень симпатичной мордашке, да и формами не обделили, если бы не одно «но». Хвост ниже пояса, большой такой, извивающийся. В остальном, если же смотреть выше пояса, все полностью человеческое. Ан нет, уши заостренные и приподнятые немного кверху. Мне крайне неловко такое говорить, но кто вы? Несколько заклинаний успокоения легли на благодатную почву, и мне удалось взять себя в руки. «Мое имя Латисса. Я слуга господина Орлова», — спокойно произнесла она, не убирая улыбку с лица. «Или вы про мой внешний вид?» Сделала она удивленное лицо, но быстро вновь вернулась к прошлому состоянию. «Неужели вы никогда не видели ламий?» «Как-то пока не доводилось, если честно», — вполне искренне ответил я, нисколько не лукавя. «Слышать слышал, но видеть?» «Да и то лишь в старинных книгах. Не думал, что они могут существовать в нашем мире, хотя, учитывая эльфов...» «Обычно прибывающие сюда гости знают о нашей расе». В глазах девушки блеснул непонятный огонек, но быстро исчез. «Впрочем, если вас сюда переместил уважаемый звездный архимаг, то это неспроста. Кто я такая, чтобы сомневаться в делах хозяина?» Она задумчиво положила одну руку на другую, сделав себе из них же импровизированную подставку, куда положила свое лицо. «Значит, вам еще только предстоит столкнуться со всем этим. Не завидую я вам. В любом случае, вы здесь гость, и до прибытия господина я буду о вас заботиться. Пожалуйста, сюда». На этих словах она повернулась и медленно поползла в одном ей известном направлении, лишь однажды обернувшись, чтобы убедиться в том, что я поспеваю за ней. А что мне еще оставалось делать? Ламия, закинувший меня сюда архимаг, поступок Орлова. Слишком многое, если не все непонятно. Почему он это сделал? Зачем? Впрочем, об этом я узнаю только по прибытию главы архимагов. Мы успели пройти, ну или проползти, кто как, немного. Латисса резко остановилась, после чего отодвинулась немного в сторону, предоставляя мне возможность пройти первым. Пришлось подчиниться. Остановка произошла у изящно выполненной беседки, перевитой множеством разнообразных растений. Такую красоту было бы не зазорно поставить даже в императорском дворце, да хоть в личном саду императора. Впрочем, пост главы архимагов насколько высок и весом на континенте на текущий момент? Не думаю, что он ниже хранителя портала, занимаемого мной ранее. И почему я не удосужился побольше почитать литературы, направленной в эту отрасль? Слишком быстро и динамично развиваются события в прошедшие дни, слишком. Скажи, а разве ты не должна, когда говоришь «растягивать «с»», усевшись на одно из кресел, а здесь были именно они, причем будто росли прямо из земли, задал я вопрос Латиссе. Вырвался, так сказать. «Не надо путать нас с нагами, уважаемый гость». Нотки ярости и гнева отчетливо читались в ее голосе, а взгляд, брошенный в мою сторону, был тяжелее тысячи слов. «Пока еще, уважаемый». Мои слова задели ее очень сильно, если бы еще знать почему. В любом случае, лучше просто промолчать и дождаться Орлова. Иначе боюсь, что меня могут здесь и грохнуть, если скажу что-то не то. Не хотелось бы ввязываться в драку на территории архимага, но случись такое, я свою жизнь так просто не отдам, не в этот раз. Извини, не хотел тебя обидеть. Все же решил я извиниться перед девушкой. Молчание тоже хороший выход, но сидеть в полной тишине тоже не совсем приятно. Мне не доводилось раньше видеть представителей твоей расы, а только слышать некоторые факты, рассказанные другими людьми из книг. «Вы тоже меня простите, уважаемый гость», сменила гнев на милость девушка, придвинувшись поближе. «С моей стороны было неуважением разговаривать с вами в таком духе, хоть вы еще совсем неопытны и юны». Латисса щелкнула пальцами, из других сторон появилось еще несколько ламий, держа в руках подносы с горячими напитками и сладостями. И где они все это время прятались? Никого из них мне даже не удалось засечь, а размеры у них ого-го. И я сейчас не пыталась вас обидеть разговором про возраст. Для нас все кажутся юными, даже наш господин. Ламии живут несколько тысячелетий. За это время меняется не один десяток поколений людей. Пожалуйста, угощайтесь. Передо мной поставили кружку с блюдцем, налили в нее горячий напиток, после чего мы вновь остались с Латиссой наедине. Остальные ламии покинули нас, исчезнув так же быстро, как и появились ранее. Отхлебнув немного, по телу разлилась приятная истома. Напиток, что находился сейчас в моей руке, был просто невероятен, отдавая множеством трав и цветов. Согревает не только тело, но и душу, как говорится. «Спасибо, очень приятный напиток», поставив кружку на небольшой столик, произнес я. «Пожалуй, лучший из того, что мне доводилось пить ранее». «Вы очень честны в своих словах, уважаемый гость. Удивленно произнесла Латисса, после чего на несколько секунд повисло неловкое молчание. Наконец она его прервала. «Не могли бы вы назвать свое имя? Владимир Рюрикович, глава рода Рюрикович». Открыто улыбнувшись ей, я назвался. «Я запомню ваше имя, Владимир», – получил я в ответ ее улыбку. Мне хотелось еще задать несколько вопросов, но девушка резко насторожилась и застыла. «Мне придется ненадолго вас покинуть, но обещаю, в скором времени я вернусь. Вы, главное, помните, вам ничего не угрожает, поэтому не покидайте пределов этой беседки». Ответить мне не удалось, Латисса исчезла так быстро, что я даже моргнуть не успел. Стоит отметить, что сделала она это без использования магии. От нее она вообще не исходила, будто ее и нет вовсе. Чисто физические способности, очень высокие физические способности. Не прошло и получаса, как она вернулась. Скучать мне не пришлось. Иногда, когда у меня выдавалось свободное время, я приходил к брату в сад. Садился, как сейчас, и наслаждался окружающей меня природой, медленно при этом подтягивая терпкий напиток. Тишина, умиротворенность и желание подольше насладиться раскинувшейся вокруг мощью придавало силу уверенности в том, что все мои усилия не напрасны. Иногда такое очень сильно помогает расслабиться и привести свои мысли в порядок, прямо как сейчас. Что-то случилось? На щеке девушки было несколько алых капель, в которых легко угадывалась кровь. Не знаю, с кем именно столкнулась Латисса, но думаю, что он или они уже не жильцы. «У вас кровь на щеке вот здесь». Не знаю, чем я думал в тот момент, но мое тело двигалось само, будто на инстинктах. Подойдя к девушке, я достал платок и вытер им кровь, нисколько не думая о том, что это может каким-то образом оскорбить Латиссу. Когда я закончил, наши взгляды на несколько мгновений встретились. «Вы очень добры даже к таким, как мы, Владимир». Она провела своей ладонью по моей щеке, и ее будто крапивой на несколько секунд обожгло. «Это мой вам подарок, берегите его». В чем заключается ее подарок, я так и не понял. Но не стал забивать себе голову и сел на место. После произошедшего наш разговор прекратился, и от навалившейся усталости я вырубился ненадолго. Разбудил меня голос Орлова. «Прости за такую задержку, Владимир. Или же мне лучше называть тебя Владимир Рюрикович», — начал он сходу. «Лучше первый вариант. Люблю более неформальную обстановку», — парировал я. «Тогда можешь ко мне тоже обращаться по имени», — без лишнего пафоса и громких слов произнес он. Сейчас он выглядел немного иначе, да и вел себя по-другому, чем на церемонии. «В этом году я просто обязан был присутствовать на этой церемонии. Думаю, ты и сам понимаешь всю важность ситуации. Вы про эльфов? Про кого же еще?» — появилась одна из ламий и протянула нам новые кружки с ароматным напитком. «Пока я спал, прошлые приборы успели убрать. Но давай сейчас не будем об этом. Ты мне лучше скажи, как тебе удалось найти общий язык с Латиссой? Все это время она не отходила от тебя, пока я здесь не появился. В ее задачу входило только встретить тебя и провести сюда. Обычно она сама такого рода вещами не занимается, да еще так рьяно охраняя нового для нее человека. Мы просто немного поболтали. Она довольно приятный собеседник». С улыбкой ответил я, вспоминая нашу встречу с ней. «А у нее была другая работа?» «Работа?» – Архимаг рассмеялся и еще долго пытался унять неожиданно накативший смех. Чем его так развеселили мои слова? Впрочем, это мне удалось узнать совсем скоро. «Она начальник моей охраны и сильнейшая в моей резиденции, после меня, естественно. Обычно она только встречает гостей, но ты исключение». Вот теперь мне стал понятен его смех. Его развеселило то, как повела себя Латисса. Вот только откуда я мог знать такие тонкости? Орлов правильно оценил мое короткое замешательство, после чего продолжил. Он что, мысли мои читает? Или же я себя веду, как открытая книга? Тебе вообще известно хоть что-то о ламиях? Отхлебнув напитка, произнес он. Мне оставалось только отрицательно помотать головой, что было чистой правдой. Моих сведений об этой расе было слишком мало, если это вообще можно так назвать. Их раса полностью невосприимчива к магии, но и они сами ею не обладают. Зато в физической силе им почти нет равных на всех континентах. Тогда как вам удалось стать для них господином? Задал я вполне очевидный вопрос. Почти нет равных и нет равных – это немного разные вещи, с улыбкой сказал он. Только призыватели могут с ними сражаться на равных, если имеют в своем распоряжении контракт с сильным существом. «Думаю, ты помнишь, главой какой башни я являюсь». Теперь все немного проясняется, но еще далеко от понимания. Впрочем, развить эту тему дальше не удалось. Но, думаю, это мы сможем обсудить позже. Сейчас мне бы хотелось поговорить о произошедшем на церемонии. Моментально переменился в лице архимаг, сразу став серьезным. Понимаешь, о чем я? Не особо, если честно. Пока мне не особо понятно, почему меня переместили прямо после получения атласа в резиденцию Орлова. Вот вообще непонятно. Мне бы хотелось поговорить о той девушке, что вмешалась в ритуал. Его глаза на мгновение сверкнули огнем, но быстро вернулись в норму. «Мне интересно, знакомы ли вы, и знаешь ли ты ее имя?» Все мое естество кричало, что мне ни в коем случае нельзя говорить, что я знаю Мару по имени. Интуиция просто трубила тревогу, а ей я привык доверять. Пришлось сделать волевое усилие, полностью сосредоточиться и сказать так, чтобы мой голос меня не выдал. Я видел ее только один раз. На этих словах архимаг напрягся, а глаза еще больше загорелись огнем. Но как ее зовут, не знаю. Повисла гнетущая тишина, во время которой с каждым мгновением мое сердце начинало стучать все чаще. Орлов не сводил с меня взгляда, пока, наконец, его глаза не вернулись в норму. «Хорошо, я верю тебе», — откинулся он на спинку. «Тогда обсудим то, что произошло на церемонии, если ты не против, конечно». «Еще бы я был против». Мое сердце было готово вырваться из груди от сковавшего страха. «Ох, и непрост этот архимаг, далеко непрост». «Конечно», — пересилив себя, сказал я.